Глава 9. Это был непростой день. Никто не обращал внимания на то, что вся группа новичков выглядела как побитые овощи. Мастера-наставники, такое ощущение, сговорились и решили вытащить из них всю душу. Фактически на каждом занятии устраивали полноценный экзамен, чтобы понять возможности и знания каждого в группе. Алхимик сыпал вопросами, заставляя отвечать на самые странные и сложные их вариации. Естественно, ни от кого не добиваясь вменяемого ответа, он с каждой минутой становился все злее. Окончилось все закономерным взрывом эмоций, где всю группу назвали бездарями и неучами. И что им всем придется очень постараться, чтобы разобраться в основах перед выходом в долину, ибо без этих знаний никто за их жизни не то что не поручится, а даже медика не даст. По крайней мере, так утверждал он сам. Наставник внутреннего развития остался недоволен половиной новичков. Даже несмотря на то, что они прошли испытания, мастер назвал их внутреннее развитие убогим, и чтобы выправить его за короткий срок, им придется из собственной кожи вылезти. Он также пообещал, что в долине таким практикам придется туго. Хорошо, хоть к Кайдену у него претензий не возникло. Понять, что за технику внутреннего развития тот использует, понятное дело, он не смог, но вполне себе оценил ее результаты. Сильно сомнительно, что даже у лучших фракций внешних земель могло быть что-то лучше или равное 7 шагам храма дракона. Мастер поиска и эксперт по долине падающих звезд ожидаемо также оказались не в восторге от знаний и умений новичков. Это уже даже не удивляло. Единственным исключением во всей этой веренице проверок и ругани оказался мастер малых формаций. Он изначально понимал, что изучение формации будет происходить с нуля, и не рассчитывал на то, что кто-то будет знать техники секты Луны и Солнца. И это единственное занятие за сегодня, которое Айден посетил с большим удовольствием. «Малые формации!» Наставник осмотрел большую аудиторию, которая находилась в одной из пагод секты. «Это комплексные техники боевых искусств, в которых участвуют сразу несколько практиков одновременно. Единое движение, единая сила, единое тело. Когда большие формации используют армии, они способны стирать в пыль города. Малые же предназначены для небольших групп и станут для вас шансом противостоять тварям долины, намного превышающим вас по силам. Стоит ли мне говорить, насколько важно вам досконально знать и понимать формации?» «По глазам вижу, что нет. А теперь прошу за мной». Мастер встал из-за стола и широким шагом направился к двери, что находилась у него за спиной, и вела в большой зал для практики боевых искусств. В подобных местах Хайден занимался, когда жил во плоти. «Удобно. В них всегда используются карманные пространства для разделения практикующих воинов. Сейчас же это было не нужно, и в зале был запущен только один слой реальности». Наставник формации вышел в середину зала. Повернувшись к группе новичков, он демонстративно щелкнул пальцами, вызывая полупрозрачные, призрачные фигуры практиков у себя за спиной. Секунда, и они начинают двигаться в одном ритме. Это похоже в чем-то на танец, хоть и не является им в привычном понимании. Каждый выполняет свои выверенные движения, но они идеально согласуются с общим ритмом. «Синхронные движения — это далеко не все, что требуется при создании формации. Если бы требовалось делать одно и то же, такая группа была бы уязвима и неповоротлива», — пояснил мастер, оборачиваясь к призрачным фигурам. «Два условия работы формации. Первое — это слаженность и согласованность движений каждого члена группы согласно определенному ритму. Второе — соединение духовных сил в один конструкт, чтобы создать единое духовное тело». «Мастер!» — подал голос один из новичков рядом с Айденом. «Но разве это не значит, что будет потеря индивидуальности? Наши силы, которые мы тренировали годы, в таком случае будут никому не нужны?» Наставник на этот вопрос с раздражением поморщился. Он явно ожидал чего-то другого, и Айден, кажется, понимал, чем он недоволен. В Храме Дракона вопросы формации задевались лишь в общей теории, из-за того, что кроме самого Айдена на территории обучения никого не было. Эта тема ему практически неизвестна. Да и по словам наставников, формации хорошо работали лишь против монстров. Сильный и опытный практик, разбирающийся в вопросе, разрушит даже большие и сильные группы без особого труда, понимая, куда бить и на что давить. Так что все эти истории про эффективное противостояние сильным воинам были изрядно преувеличены. «Вот!» Между тем мастер поднял руку с оттопыренным указательным пальцем. «Это доказывает, насколько у вас мало понимания, что такое формации и для чего они нужны. Допускаю, что в кланах о формациях рассказывают неплохо, но вот индивидуальные наставники и школы боевых искусств слишком уж сосредоточены на личных возможностях практиков. Итак, когда вы работаете в формации, вы разделяете только часть своих сил с группой и вполне способны, пускай и ограниченно, использовать свои навыки и техники. Главное тут не отходить далеко от отряда, чтобы не разорвать связь и не разрушить саму формацию». Едва уловимое движение, и остается только одна фигура, продолжающая выполнять движение. А перед мастером прямо в воздухе появляется множество свитков. Айден не удержался от кривой улыбки. Уж очень манера поведения эксперта формаций старалась походить на старшего наставника, который точно так же небрежно совсем недавно раздавал всем свитки со способностями. «В этих свитках содержится информация о малой формации нашей секты. Вашей задачей станет вначале выучить ее наизусть, а позже применять на практике. Причем все 5 вариантов, в зависимости от места в группе. Никто не знает, какое положение вы займете в своем будущем отряде, так что будем заучивать все. Вопросы?» Айден быстро просмотрел переданный свиток своим восприятием и озадаченно покачал головой. Очень сложные схемы движений, энергетические наброски, переплетения и рекомендации по управлению духовной силой. Использовать формацию было совсем непросто. Добавить сюда еще и идеальное сообщение с другими членами команды, которые также должны исполнять все на высоком уровне. И получается, что изучение формации – дело совсем не быстрое. Но вопросов ни у кого, разумеется, не было. Теперь все, что требовалось, это заниматься и практиковаться. «Я хочу умереть», — пожаловалась Лара, кое-как заходя на территорию Тулоу общежития. «Никогда бы не подумала, что тут может быть хуже, чем дома. Там от тренировок и занятий дня белого не видели. А тут, похоже, будет еще труднее». Соглашаясь с ней, промычал один из клановых, имя которого Айден так и не запомнил. Где-то позади пыхтели и другие новички. Что ни говори, но большинство не ожидало таких нагрузок в первый день, особенно после вчерашнего активного возлияния. Более или менее себя чувствовали лишь несколько человек, в числе которых оказался Айден, Лодон и внезапно Кушар. Громиле, такое ощущение, и вовсе все было нипочем. Хотя по его вечно хмурой физиономии так и не скажешь. Тяжелый поединок, тысячи вопросов от наставников, познание формации, которую заставил делать мастер, и полноценная силовая тренировка с мастером Кадатом Этором под конец на несколько часов, где тот пытался втолковать новичкам важность полученных от старшего наставника свитков. Айден, кстати, припоминал вчерашние ехидные улыбки, которые дарили новичкам ученики секты на попытке расспросов о будущих тренировках. Знали они все прекрасно о том, что будет происходить в первый день. Возможно, это тоже была часть хвостового ритуала приветствия. Завалившись в свою комнату, Айден выдохнул и с облегчением завалился на кровать, правда, не забыв перед этим облачиться в специальные светлые одеяния для дома. Несколько минут он с облегчением лежал, толком ни о чем не думая. В голове поселился белый туман, который не желал исчезать, и лишь появление едва слышимого зова вернуло Айдена в реальность. Камень, найденный им в городе, настойчиво пытался дозваться до него. Удивившись, Айден дотянулся до цитры, лежащей рядом с кроватью, и одним перебором создал вокруг комнаты массив прикрытия. Против мастеров, понятное дело, он не защитит, но сразу покажет, что за ним пытаются наблюдать. Сам артефакт был основательно укрыт какими-то маскирующими печатями, благодаря чему и пролежал никому не нужный посреди руин. Но лучше перестраховаться. Вроде бы никаких попыток сломать или обойти массив Айден не почувствовал, как и чужого восприятия. Вытащив камень из карманного пространства, он тут же ощутил, что тот сильно нагрелся. При этом, кроме самого зова, от артефакта не доносилось ничего. С виду обычный, ничем не примечательный булыжник. А затем руку Айдена пронзила острая боль, а по телу стремительно пронеслась волна тепла. «Что за хвост?» — выругался он, вскакивая на ноги и одним движением отправляя камень обратно в карманное пространство кольца. Быстрое обследование тела с помощью восприятия тут же показало, что оно полностью восстановилось. Айден и сам уже чувствовал, что ощущение усталости и опустошенности удивительным образом пропало, словно его и не было, а сам он был готов хоть на голове стоять или пробежать несколько десятков километров. Как такое возможно? Естественно, Айден не был дураком, чтобы не связать изменения в своем теле с недавней волной теплоты, порожденной артефактом. Получается, он способен восстанавливать силы практиков? Если это так, то такому сокровищу просто нет цены. И это же порождало другие вопросы. Например, единственное ли это было свойство артефакта, или он мог делать что-то еще? Ну и закономерный вопрос, что делало такое сокровище в одной из стен разрушенного поместья? Раньше Айден считал, что камень упал вместе с одним из осколков, но сейчас уже начал сомневаться в своих предположениях. Слишком уж невероятным казалось такое стечение обстоятельств. Весь вечер и ночь Айден занимался тем, что экспериментировал с камнем, пытаясь разобраться в его возможностях. К сожалению, кроме невероятной способности к восстановлению, ничего нового найти пока не удалось. Но и это было немало. Камень начинал работать, когда Айден доводил себя до сильной усталости и практически полностью восстанавливал его силы. При этом артефакт еще немного излечивал тело от поверхностных травм, например, как растяжение. Что-то серьезнее Айден проверять не стал, слишком высок риск оказаться серьезной травмой один на один и пропустить кучу занятий из-за собственной глупости. Было еще одно ограничение. После трех подряд использований артефакт перестал излучать тепло и словно бы впал в спячку. Жаль, Айден уже рассчитывал, что получил универсальное средство для восстановления сил. Но и так это выглядело очень и очень неплохо. Особенно, когда на следующий день он удостоверился, что свойства камня полностью восстановились. Так и начались его будни ученичества в секте Луны и Солнца. Айден ни на секунду не забывал произошедшее с ним и стаей, но воспринимать каждого из представителей секты как врага ему было все равно трудно. В конце концов, он пришел сюда не ради мести, а чтобы найти ответы. Вот и работал он исключительно на это. Каждый день выкладывался на полную во время занятий, поглощал все знания, что им старались дать наставники, особенно заинтересовавшись алхимией и информацией по долине падающих звезд, а узнавать и изучать там было что. Помимо этого, Кадаты Тор каждый день устраивал спарринги между учениками, подробно разбирая ошибки каждого из участников. А Айден с завидной постоянностью получал себе в качестве противника Лодена. И это окончательно убедило его в том, что их двоих сознательно стравливают друг с другом. Зачем это надо наставникам, Айден взять в толк не мог, но коли хотят, то плевать. Нужно признать, что в качестве противника Лоден был хорошим практиком. По крайней мере, самому Айдену постоянно приходилось выкладываться на все 100, чтобы, не используя техники храма дракона, на равных противостоять клановому. Именно поэтому он и занялся вплотную изучением техники сокрушителя гор, которую ему передал старший наставник. А также ждал своей очереди библиотеку внешних учеников. Последнее Айдену было обещано за высокое место во время первого испытания, но из-за большой очереди приходилось ждать. Благодаря камню-артефакту Айден после каждого такого изнурительного тренировочного дня оставался свеж и бодр и мог продолжать свои тренировки, в том числе и практику сутр «Мелодии ледяного мира». Вот с последним были некоторые проблемы. Цитра не выдерживала тренировки и силу Айдена. Ему каждый раз приходилось тратить все больше времени на настройку и восстановление своего инструмента. так что проблема новой цитры вставала перед Айденом в полный рост. И это еще если не считать обязательную практику игры на ней. С самого вступления в секту он не мог уделять этому время из-за банальных опасений уничтожить инструмент. Именно поэтому он решил в один из дней подойти к старшему наставнику с просьбой предоставить ему цитру под его ранг. Айден даже согласен был заплатить за нее или взять в долг. Неужели одна из великих фракций внешних земель не могла помочь ему с этим? Сам мастер почти все свободное время предпочитал проводить у себя в рабочей комнате, занимаясь какими-то административными делами. Его стол всегда был завален свитками и какими-то бумагами, и, судя по всем ощущениям, эта работа сильно раздражала его. «Практик звука?» — удивился старший наставник, когда Айден наведался к нему и словно бы по новой взглянул на ученика. «Неожиданно. У нас сейчас во всей фракции всего трое мастеров звука, и те флейтисты. Хотя в оружейной пагоде наверняка должно найтись что-то подходящее. Хорошо, я поговорю с хранителем оружейной и узнаю у него насчет твоей проблемы, но ничего обещать не могу». «Спасибо, старший, это уже очень много». Вложив кулак в ладонь, он с уважением склонил голову перед мастером. «Ну, теперь мне уже и самому интересно посмотреть, на что способны твои навыки в искусстве звука». С усмешкой ответил тот и махнул рукой, говоря, что разговор окончен, и ему пора заняться делами.